Глава 7. Я мог бы быть твоим возлюбленным, и ты могла бы всецело быть моей, вместе навсегда, до скончания времен. Ты могла бы быть моим лучшим другом, и мы бы не спали всю ночь. Ты могла бы быть моей дорогой, вместе навеки. Давай пойдем дальше, здесь делать нечего. Давай найдем радугу. Я могу ошибаться, но что мне делать? Наверное, Бог думает, что я святой. Оазис. Guess God thinks I'm able. На рассвете весь мыс Канаверал и прилегающую к нему территорию обуял бушующий человеческий хаос. Устав наблюдать за распятым на фоне шаттла окровавленным мессией и окончательно сообразив, что обещанного чуда не будет, разозленная и разочарованная толпа со стервенением принялась крушить все вокруг. «Так, приготовились!» – мгновенно оживился, почуяв народное настроение – скучавший со съемочной группой Дэн Даррелл. Схватив рацию, он остервенело вдавил кнопку комлинка, чтобы связаться со второй группой, дежурившей на противоположной стороне стартовой площадки. «Боб, Макс, не зевать! По моей команде начинайте съемку со всех камер! Зак, ко мне! Начнешь снимать вот отсюда! Начинается восход! Это лучшая ракурсная точка!» Что-то недовольно пробормотав про залипуху и перелеп, оператор закинул на плечо гробосткую камеру и прильнул к глазку видоискателя. «Так, отлично!» – став у него за спиной, продолжал разоряться Дэн, включая контрольный мониторчик, который болтался у него на пузе на шейном ремне. «Боб, ты тут? Приготовиться!» «Но сценарий!» – неуверенно откликнулись в рации. «Плевать на сценарий!» – брызжа слюной заорал багровеющий режиссер, ломая в пальцах сигарету. «Это документалистика! Спонтанность! Экспрессия! Я на монтаже потом все смонтирую! Так, Фил! Фил! Где он?» «Да здесь я!» – прогундосил из-за спины бородатый звукооператор, настраивая подключенный к переносному пульту микрофонный журавль в меховом кожухе ветрозащиты. «У меня все готово!» «Отлично!» Продолжал захлебываться Дэн. Предвкушение надвигающихся грандиозных событий заставляло его чуть ли не пританцовывать от нетерпения. «По моей команде и... начали!» Тут и там с новой силой вспыхивали все новые потасовки, мгновенно перерастающие в очаги массового побоища. Над головами с шипением пронеслось несколько фаеров. Метущаяся, ревущая, тревожно-ракочущая масса из нескончаемых человеческих тел в одном едином порыве волнами перекатывалась из стороны в сторону, словно кипела в бурлящем котле. Держащиеся на безопасном расстоянии военные и полицейские до хрипоты что-то истошно кричали в мегафоны, усиленные динамиками, требовали, угрожали, пытались урезонивать и увещевать с грохочущих неуклюжих чинуков, парящих над стартовой площадкой и под завязку набитыми ждущим команды десантом. Но все усилия были напрасны. Все звуки тонули в неистовом реве толпы. Первыми не выдержали военные. С вертолетов полетели шашки с разноцветным дымом и слезоточивым газом, нацеленные в самую гущу людей. Но даже военные понимали, что этим тут вряд ли поможешь. Обычный разгон уличного митинга или дебоширящих футбольных фанатов был ничем по сравнению с великим народным столпотворением, которое собралось здесь, чтобы своими глазами увидеть чудо. «Что вы делаете? Прекратите!» Скинув руки, отчаянно надрывался Алекс, тщетно пытаясь утихомирить беснующуюся толпу. «Ведите себя как цивилизованные люди! Мы же не звери!» В следующую секунду он завизжал от боли и, скорчившись, схватился за брызнувшее фонтаном крови простреленное на вылет плечо. «Нет! Что вы делаете? Не надо!» «Великолепно! Фантастически!» Подскочивший к нему режиссер затряс и без того ведущего съемку оператора за плечо, мешая сладить с фокусировкой. «Давай крупный план! С кровью! Отлично! Так! А теперь через панораму на Мессию! Больше символики!» Упреждающий выстрел одного из снайперов на вертолете, надеявшегося нейтрализовать подстрекателя, возымел совершенно обратный эффект, прорвав последнюю грань, сковывающую человеческое безумие. «Ради всего святого!» — захныкал Алекс, баюкивающий рану, из которой толчками хлестала кровь, мгновенно испачкав рубашку. «Ради всего святого! Помогите мне!» Его не слушали, а точнее вообще не слышали. Рядом что-то орал захлебывающийся командами Даррелл, мелькали руки, ноги, лица с искаженными звериным оскалом гримасами. Сейчас перед ним в едином порыве колыхалось безумствующее человеческое море. Кого-то с грубой брани ударили, сбив с ног оператора, который чуть не выронил кинокамеру. Алекса сзади, грустно навалившись, кто-то толкнул, и он с криком сверзился с трибуны, которую тут же стали разламывать с новой силой прямо под ноги бесновавшимся людям. Треск, агония, грохот. И неся крест свой, он вышел на место, называемое Лобное, по-еврейски Голгофа. Там распяли его, и с ним двух других, но по ту и по другую сторону, а посреди Иисуса. Проговорил генерал Харрис, разглядывая с борта командного вертолета грандиозное побоище поистине библейского масштаба. «Да уж, наделали дел. Такое не каждый день увидишь». «Нет, ребята, газ и пукалки не помогут, а только еще больше разозлят их. Начинайте высаживать ударные группы. Если потребуется, огонь на поражение». «Но, сэр!» — нарушая субординацию, подал голос капрал. «Ты мне не сэркай!» — рявкнул Харрис, мотнув головой в сторону съежившегося рядом солдата и одаривая таким взглядом, от которого у того кровь, перестав течь по венам, мгновенно превратилась в лед. «Щенок! Пока твой отец лапал твою будущую мамашу на дискотеках среди обширявшейся всякой дрянью шпаны, я провел 4 операции по освобождению заложников в сирийском секторе Газа, побывал в 2 горячих точках и 2 недели провел в филиппинском плену с воспаленной гангреной, из-за которой мне чуть не оттяпали руку, мать ее. И при этом был младше тебя на 2 года, Бикс. Усекаешь этот член в каске, которому по ошибке дали оружие?» Харрис уже не говорил, орал. «Если у тебя глаза торчат не из задницы, то ты отлично, мать твою, видишь, что прямо под нами закипает очаг начинающейся гражданской войны. И черт возьми, если для этого потребуется окропить свои руки кровью, я на это готов. Слышите меня все, пушечное мясо, зачатое по ошибке? Это уже не люди, это толпа, стадо, единый взбесившийся организм, гидра, которой нужно отрубить голову и сделать это так, чтобы на ее месте не появилась вторая. Бешеных собак пристреливают. Слышите меня все, мать вашу? Кончатся патроны, добивать чем попало, рвать глотки зубами. Сейчас это война. Я давал присягу, вы давали присягу. Сейчас они беснуются здесь, а через пару часов хлынут на улицы города, в котором среди прочих гражданских находятся и наши семьи, жены, дети, родители!» Он рванул из кобуры именной пистолет. «Любое прямое невыполнение приказа будет лично мной расценено как измена и дезертирство. «Вам ясно?» «Так точно, сэр!» Чеканя каждое слово дружным унисоном прогремел расположенный в грузовом отсеке до зубов вооруженный десант. «Я рассчитываю на вас, парни!» Немного успокаиваясь, Харрис оглядел подчиненных, заглядывая каждому в глаза, которых никто не отвел. «Страна рассчитывает на нас! Так зададим же жару этим скотам!» Рассредоточившись, винтокрылые машины плавно потащились в стороны, выискивая место, где сбросить заряженный речью командира, транслируемый на все борта, десант. «Так, Макс! Макс!» – заорал в рацию, перемазанный кровью Алекса, который потерял сознание от потери крови, Дэн Даррелл, увидев, как грохочущие вертолеты, выполнив синхронный маневр, плавно идут на посадку. «Хватай всех, кто с тобой, и дуй к той вертушке, что садится с вашей стороны. Мне нужен план, как солдаты будут высаживаться. Не стесняйся с рваной съемкой. Больше экспрессии и деталей!» «Но ты же сам сказал, конгрессмен!» Неуверенно хрипнула рация. «Толпа пытается раскачать машину. Тут просто чистый дурдом. Страшновато. Тебе не кажется, что мы немного заигрались, а? У меня дома жена и дети. Может, прекратим съемку?» «Что?» – взревел режиссер, оттолкнув бросившуюся к нему женщину с лицом залитым кровью и воплями «Помогите!» «Слушай меня сюда! К черту конгрессмена! Мне нужен вертолет и солдаты! Понял меня, чертов придурок?» «Да понял я, понял!» Рукой прижимая к уху рацию, другой пытаясь удержать ведущую непрерывную съемку камеру, дрожащим голосом согласился Макс, протискиваясь вон из толпы, которая, подбадривая себе криками, раскачивала лимузин Стоуна. «Действуй!» Закрепив рацию за петлю в операторской жилетке, Макс устремился к приземлившемуся вертолету, в поднятом от винтов воздухе которого с вибрирующим рокотом металась пыль, фрагменты одежды, разбегались прикрывающие головы люди. Грузовая аппарель еще не достигла земли, а из недр Чинука уже выскакивали солдаты, берущие оружие на изготовку. Послышались первые выстрелы, разноголосые чечеткой хищно затаратурили автоматы. Бой разгорался. «Да что же это?» Дрожащими губами, из которых отхлынула кровь, с растерянностью, которая стремительно перерастала в испуг, промакивая лоб платком, бормотал Роджер Стоун, съежившимся зверьком, смотря на искаженные безумием и яростью лица, со всех сторон лепившийся к стеклам машины. «Беспредел! Я государственное лицо! Они не имеют права! Сделайте что-нибудь! Скажите им!» Дрожащим голосом потребовал он, обращаясь к съежившейся на сиденье напротив секретарши, которая рыдала навзрыд, размазывая по щекам черные потеки туши. «А вы...» Чувствуя, что его начинает трясти, он застучал ладонями по массивным плечам, устроившихся по бокам телохранителей. «Чего вы расселись, можно узнать? Для красоты?» «Но они же снаружи, сэр!» – басовито пророкотал один из охранников. «Дуболомы, боровы, дармоеды! Машина бронированная!» Подавшись вперед, рявкнул он на водителя. «Да, сэр!» «Пойдите прочь, убирайтесь!» Он треснул кулаком по боковому стеклу, и лица отпрянули, но через мгновение приблизились вновь. «Свита! Прихлебатели! Тряпки!» Брезгливо цедя сквозь зубы, конгрессмен нервно защелкал пальцами по кнопкам голофона, который выудил из кармана брюк. «Все по миру пойдете! Всех разгоню! Хрен вам! Они предвыборная кампания! Черта лысого!» Над проекционной пластинкой после небольшой паузы возникла раскосая рожица улыбающейся японской школьницы, которая, хихикнув, прижала ладошки к щечкам и пискляво сказала «упс», что обозначало перегрузку сети. «Дерьмо!» Поперкнувшись разочарованием, просипел Стоун и выбросил бесполезный аппарат на коврик себе под ноги. Лимузин стали раскачивать. Несколько человек взобрались на крышу, скандируя нараспев. «Чего вы застыли, Итан?» Стоун снова яростью набросился на водителя. «Да сделайте же что-нибудь! «Вывезите меня отсюда!» «Но люди, сэр!» – растерянно отозвался водитель, указывая на капот, с которого двое в оранжевых спецовках с улюлюканьем срывали государственные флажки. «Плевать на людей!» Окончательно потеряв над собой контроль, завизжал несостоявшийся президент США. «Дави!» «Но, сэр, дави, если хочешь сохранить чертову работу, или я тебя в порошок сотру!» Переключив передачу, Итан мягко притопил педали газа, и лимузин подался вперед на несколько сантиметров. Водитель надеялся, что таким образом припугнет толпу, и народ расступится. Но не тут-то было. Почуяв неладное, толпа загалдела еще неистовее, и в лобовое стекло с размаху саданули увесистой 50-литровой пивной кегой, заливая его потеками пенящейся желтоватой бурды. «Жми!» Подпрыгнув, Стоун вцепился водителю в волосы. Машина взбрыкнула и с места врубилась в людей. Но так и не смогла далеко проехать под навалившейся со всех сторон пульсирующей человеческой массой. Кого-то затянуло под колеса, звучно заматерились оседлавшие крышу, потеряв единственную точку опоры. Водитель навалился на руль, неосторожно задев рычажок, открывающий панорамный люк в крыше, в который мгновенно просунулось несколько пар рук, потащивших конгрессмена из салона. Зажмурившись, секретарша завизжала так, что у всех присутствующих заложило уши. «Какого хрена ты делаешь, урод?» Захлебнулся оскорбительной бранью брыкающийся Роджер Стоун, которого уже наполовину вытащили наружу. Охранники похватали начальника за ноги, стараясь не дать ему покинуть салон. Ноги отчаянно дрыгались, с одной беспомощно слетела лакированная туфля, обнажая носок с изображением Гомера Симпсона. Генерал Харрис отрешенно наблюдал за разворачивающейся под ним картиной сражения из кабины вновь поднявшегося вертолета. «Да что ты там возишься?» – торопил оператора Дэн и жалобно застонал от разочарования, когда прямо напротив него, чуть высовываясь из-за громадины шаттла, ослепительным шаром взорвался еще один панорамный экран, брызнувший дождем кристаллических осколков. «Да пошел ты сейчас!» Держащий на коленке камеру Зак, трясущимися руками меняющий голоматрицу с отснятым материалом, неожиданно дернулся и, поперхнувшись криком, неуклюже повалился на землю. Из его простреленного затылка фонтаном хлестала кровь. «Твою ж мать!» – заревел документалист, затравленно озираясь и, внезапно оказавшись посреди чистилища, без съемочной группы, стремительно разбегавшийся кто куда. «Стойте, придурки! Мы же не закончили снимать!» «Ну уж, дудки!» Наплевав на бегущих в его сторону что-то отрывисто кричавших солдат, он сдернул ремень с контрольным монитором, рухнул на колени, нашаривая на пропитанной кровью земле выроненную помощником голоматрицу и, быстро вставив ее на место, вскинул камеру на плечо. «Вам не испортить мой фильм!» С этими словами обезумевший режиссер надавил на камере пухлую гашетку записи и, что есть мочи, побежал к полыхающему в рассветном небе экрану. «Это мой броненосец Потемкин!» «Ну и заварушка!» — раздался в наушниках голос сидящего рядом пилота. «Великий момент, мать его!» «Великий!» Продолжая неумолимо погружаться в свои собственные мысли, наконец задумчиво откликнулся Харрис. «Война никого не может сделать великим!» Неожиданно он, с поражающей всей своей правдой жестокостью, осознал, что в гробу видел всю эту форму, приказы, оружие, зажравшихся денежных мешков с купленными орденами, сыплющих бессмысленными комментариями и приказами, чаще всего лишь для того, чтобы попросту тупо развлечься. Чтобы солдаты просто побегали, чтобы было о чем почесать языками в сауне с голыми девками, с выворачивающим душу равнодушием и безразличием, до отказа набивая телевизионный прайм-тайм бесконечными некрологами, с фамилиями погибших парней. Что многие из них в своих кабинетах видели кровь и страдания только в кино и книгах, не имеющих ничего общего с реальностью. Никогда не хранили горстку пепла, остающуюся от друга в закрытом гробу. Не смотрели в глаза матерям. Под днищем, проплывающую над космодромом Чинука, толпа волокла по земле сопротивляющегося конгрессмена Стоуна. Постреливающие во все стороны его ребята, вышкаленный специальный президентский корпус, следовали на небольшом отдалении, боясь приблизиться, боясь поранить государственное лицо. Одного из тех, кому он давал присягу служить и защищать. Харрис обнаружил, что не испытывает никаких эмоций. И вдруг панически испугался этого. Чёрта с два! Он присягал не ему, а своей стране, образу жизни, родине, наконец, а не какому-то прощелыге, которого через 4 года сменит на посту еще один такой же. Неожиданно Харрис понял, что он ужасно и безвозвратно стар. Ему захотелось к жене, повидать дочку с мужем, понянчиться с внуками, выпить в баре пивка или посмотреть футбол. Да в конце концов поваляться на кровати его Молли. В памяти тут же всплыл такой родной и давно оттесненный порохом и танковой горючкой запах дома. Место, где его ждут. Это чувство, непонятно где зародившись, пробрало его до глубины души, в самых потаенных недрах которой все еще жил, упрямо томился посаженный в клетку с прутьями из военной муштры и лишений человек, который давным-давно смертельно от всего устал. «Что, старый говнюк, обосрался?» Крепко-крепко зажмурившись, он стиснул зубы от стыда, от бессильной злобы, собственной поганой прокравшейся в голову слабины. Сердце свое старый солдат уже давным-давно положил на полку вместе с другими простыми радостями простого гражданского. Слабины и минутной трусости. Или все-таки нет? Да что же это за дерьмо-то такое, вашу мать? Захотелось рвануть с ремня пистолет и, не раздумывая, всадить себе пулю меж глаз. Внезапно, по-звериному застонав, Харрис, наплевав на открытый эфир, в котором крики мешались с командами, во все горло выдал витиеватую тираду такой отборной казарменной матерщины, что сидящий рядом пилот повернул голову и удивленно на него посмотрел с медленно отвисающей челюстью. Но, признайся себе, наплевав на сраную гордость, с мазохистским наслаждением продолжал мысленно накручивать себя Харрис, что боишься не меньше всех тех ребят, которых только что самолично выбросил в царящий под шасси вертолета хаос, отстаивать что? А за что они сражаются сейчас? Все эти парни, федералы, копы, телевизионщики, киношники, обычные люди, в конце концов, которые пришли ради одного человека, ради мессии, которого сами и создали, и которому поклонялись, и которого с такой же легкостью, не получив желаемого, рухнув в самообман, бросили на алтарь. Он отчетливо понял, что тому привычному старому миру, в котором он жил, в эту самую минуту приходит конец, окончательный и бесповоротный, самую страшную минуту в его жизни, время, когда нужно выбирать. «Но так хрена лысого, сукины дети!» «Разворачивай!» — рявкнул он. «Сэр?» Еще не отойдя от услышанного словесного кульбита, растерянно промямлил пилот. «Поворачивай эту дуру! Кому говорю?»